Я принял из предосторожности горячую ванну. Первое в сезоне купания всегда вызывает некоторое окоченение. Оделся, потом установил мольберт и ушел в работу. Для этого я ведь приехал сюда. А все остальное не имело значения. Когда свет ослаб и море потемнело, горы стали пурпурно-синими, я с радостью подумал, что завтра смогу вместо рисунка углем запечатлеть эту вечернюю зарю в цвете, и пейзаж оживет. Пора было остановиться. Я сложил свои принадлежности и, собираясь переодеться и закрыть ставни, москиты, безусловно, были, а мне не хотелось быть искусанным, увидел моторную лодку с мягко урчащим двигателем, двигающуюся к расположенному восточнее от меня справа мысу с причалом. На борту трое, несомненно, рыболовы-любители, в том числе женщина. Один из мужчин, вероятно, местный, пришвартовал лодку, ступил на причал и помог женщине выйти. А затем все трое стали смотреть в мою сторону, а второй мужчина на корме взял бинокль и направил его на меня. Он неподвижно держал его несколько минут, фокусируя и, несомненно, рассматривая каждую деталь моей внешности, в которой нет ничего примечательного. Бог знает, сколько бы это продолжалось, если бы мне вдруг не надоело, и я не удалился в спальню, захлопнув ставни. «Ну, можно ли быть таким невоспитанным?» — спросил я себя. И тут же вспомнил, что все западные шале еще не заняты, и мое обживается первым. Не исключено, что это вызвало такое внимание ко мне. Сначала персонала отеля, а теперь и постояльцев тоже. Интерес, вероятно, скоро пропадет. Я не миллионер и не поп-звезда. А мои живописные потуги, как неприятны они для меня, вряд ли могут интересовать публику. Ровно в 8 я поднялся по садовой дорожке в отель и явился в столовую на обед. Посетителей здесь было немного, и меня, в соответствии с моим статусом одиночки, определили за столик в углу, неподалеку от перегородки, прикрывающей служебный вход из кухонь. Ну, ничего. Здесь мне было даже лучше, чем в середине зала, где бы я сразу понял, что клиентура отеля отвечала принципу, который моя мама обычно определяла выражением «все детки с одной ветки». Я наслаждался обедом, угощался, несмотря на свой дорогостоящий домик, полубутылкой домашнего вина и чистил апельсин, и вдруг всех нас привел в смятение ужасный грохот в дальнем углу. Официантка поспешила к месту происшествия. Все головы повернулись. Повернулся и я. Раздался хриплый голос американца-уроженца Крайнего Юга. «Когда же будет порядок в этой проклятой столовой?» Это был мужчина средних лет с квадратными плечами и лицом, покрытым волдырями от ожогов солнца, и настолько опухшим, что, казалось, его искусали пчелы, миллионы пчел. Глаза прямо утонули в нем, а розовая кожа на лысой макушке, обрамленной густыми поседевшими волосами, натянулась, как на готовые лопнуть сосиски. Уши, похожие на огромных устриц, усиливали диспропорцию. Клочки усов не могли скрыть выступающие нижние губы, пухлой, словно медуза, и такой же влажной. Редко мне случалось видеть более неприятную личность. Женщина, неподвижно и совершенно прямо сидевшая рядом с ним, видимо, его жена, не обращала никакого внимания на осколки на полу, кажется, в основном от бутылок. На вид она была средних лет, с копной начинающих сидеть волос цвета пакли и лицом таким же загорелым, как и у ее супруга, только с коричневатым, а не с красным оттенком. — К черту эту столовую! — прохрипел он на весь зал. — Идем в бар! Постояльцы благоразумно принялись за свои обеды, и я, вероятно, был единственный, кто наблюдал за двигающимся нетвердой походкой, покусанным пчелами супругом и его женой. я успел еще заметить беруши у нее в ушах. Вероятно, защита от скрежещущего голоса мужа. Как он, кренящийся корабль в кильватере своего устойчивого партнера, буквально выкатился мимо меня в бар. Я про себя оценил расторопность гостиничного персонала, в два счета справившегося с уборкой обломков кораблекрушения. Столовая опустела. «Кофе в баре, сэр», — пробормотал мой официант. Опасаясь шумного сборища и громкой болтовни, я колебался перед тем, как зайти. Компании в гостиничных барах всегда утомляли меня, но терпеть не могу уходить без послеобеденного кофе. Мне не стоило волноваться. В баре было пусто. Только бармен в белом пиджаке за стойкой и американец за столом со своей женой. Перед ним уже три пустые бутылки. Оба молчали. Откуда-то из-за стойки мягко звучала греческая музыка. Я уселся на табурет и заказал кофе. Бармен, прекрасно говоривший по-английски, поинтересовался, хорошо ли я провел день. Я ответил утвердительно. Полет прошел неплохо. Дорогу из Ираклиона я нашел опасной. Первое купание слишком освежающим. Он заметил, что еще не сезон. Во всяком случае, — сказал я приехал писать, а уж потом плавать. Домик мой номер 62 у самой воды, и вид с балкона великолепный. И странное дело. Он протирал стакан и вдруг переменился в лице. Показалось даже, что он что-то хотел сказать, потом, видно, раздумал и продолжил свое занятие. «Сними, черт возьми, эту пластинку!» — гулко раздалось в пустом помещении. Бармен тотчас направился к проигрывателю и выключил его. И тут же снова: «Принеси еще бутылку пива!» Но уж будь я на месте бармена, я бы повернулся к этому человеку и по-родительски потребовал: «Скажи, пожалуйста!» Но это животное... Тут же обслужили. И когда я уже допивал свой кофе, из-за стола донеслось: «Эй вы! Шале 62! Вы не суеверны?» Я повернулся на табурете. Он уставился на меня со стаканом в руке. Его жена смотрела прямо перед собой. Может быть, она даже вытащила свои беруши, памятуя, что к сумасшедшим и пьяницам следует относиться с юмором, я ответил достаточно вежливо: «Нет, я не суеверен. А с чего бы?» Он принялся хохотать, и на его ярко-красном лице образовалось сотню складок. «Черт бы меня побрал! Да малый из этого шале утонул всего лишь две недели назад. Два дня не появлялся, а потом тело его, наполовину съеденное осьминогами, вытащили в сетях местные рыбаки». Он затрясся от смеха, хлопая рукой по колену, а я отвернулся в сторону от омерзения и вопрошающе поднял брови, обращаясь к бармену. — Несчастный случай, — пробормотал тот. — Мистер Гордон был такой приятный джентльмен. Интересовался археологией. Было очень тепло в ту ночь, когда он исчез. Он, должно быть, после обеда ушел купаться. Конечно, вызвали полицию. Мы здесь, в гостинице, расстроились больше всего. Понимаете, сэр, мы об этом особенно не рассказываем. Может повредить делу. Но смею вас заверить, что купаться совершенно безопасно. Это первый случай за все время. — Ну и ну, — сказал я. И все же не очень-то приятно, что бедняга был последним, кто жил тут до меня. Однако он ведь умер не в кровати, и я не суеверен. Теперь я понял, почему с такой неохотой сдавали домик, понял, почему испугалась маленькая горничная. — И вот что я вам скажу, — продолжал греметь отвратительный голос. — Не ходите купаться после полуночи, а то осьминоги съедят и вас. За этим предостережением последовал новый взрыв хохота. Затем он сказал: — Идем, Мот, пора отправляться спать. И он шумом отпихнул в сторону стол. Я с облегчением вздохнул, когда мы остались одни. — Что за ужасный человек? — сказал я. — Неужели администрация не в состоянии от него избавиться? Бармен пожал плечами. — Бизнес есть бизнес. — А что они могут сделать? — У Столлов полно денег. Они здесь вот уже второй сезон приехали, когда мы только что открылись в марте. Кажется, они без ума от этого места. И только теперь вот мистер Столл так сильно пьет. Раньше он пьяницей не был. Он погубит себя, если будет продолжать подобным образом. И так все время, из вечера в вечер. Днем-то еще ничего. В море на рыбалке с раннего утра до захода солнца. Я полагаю, бутылок летит за борт больше, чем он наловит рыбы. — заметил я. — Возможно, — согласился бармен. — Он никогда не приносит в гостиницу свой улов. Наверное, забирает лодочник. — Жену его жалко. Бармен пожал плечами. — Она не из бедных, — ответил он вполголоса, потому что в бар вошло двое посетителей. — Я не думаю, что мистер Столл — хозяин положения. Быть глухой, может быть, для нее удобнее. Она не на шаг от него. Ловит рыбу с ним целыми днями. Да, джентльмены, что вам угодно? Он повернулся к новым клиентам, а я ушел. Каких только людей не бывает на свете, промелькнула у меня избитая мысль. По мне так пусть себе мистер Столл и его глухая супруга хоть целыми днями до черна коптятся в море на солнце и по вечерам дуют свое пиво. Они даже не соседи. А последний обитатель номера 62, скорее всего, утонул случайно. И тому, кто живет в нем сейчас, теперь, по крайней мере, обеспечено спокойствие. Я прошел по садовой дорожке к своему жилищу. Стояла ясная звездная ночь. Воздух был ароматен и сладок от запаха цветущего кустарника, густо посаженного на красной земле. Я посмотрел с балкона на море в сторону далеких окутанных дымкой гор, посмотрел на огни гавани маленького рыбачьего порта. Справа от меня мерцали огни других шале, создавая приятное, почти сказочное впечатление, как искусный задник на сцене. Поистине замечательное место, и я благословил агента по туризму за рекомендацию. Я вошел в дом через прикрытую ставнями дверь балкона, включил лампу у изголовья кровать. Комната выглядела приветливо и уютно. Лучше и быть не могло. Я разделся и уже хотел улечься в постель, как вспомнил, что оставил на балконе книгу, которую хотел посмотреть. Открыл ставни, забрал ее из шезлонга и еще раз, прежде чем улечься спать, взглянул в открытое море. Большинство волшебных огней потухло, но в шале, которое стояло на отшибе, на самой крайней точке, еще горел на балконе свет. На лодке, привязанной к причалу, светился фонарь. Секунда, другая, и я увидел, как что-то движется недалеко от моих скал. Это был шноркель подводного пловца. Тонкая трубка, словно крошечный перископ, спокойно двигалась по неподвижной темной поверхности моря. Затем, далеко слева, она исчезла из виду. Я закрыл ставни и отошел от окна. Не знаю почему, но при появлении этого предмета мне стало несколько не по себе. У меня возникли мысли о несчастном утонувшем во время полуношного купания. О моем предшественнике. Он тоже, наверное, отправился таким же благоухающим вечером поплавать под водой и расстался с жизнью. Можно было подумать, что этот несчастный случай отвадил обитателей отеля плавать в одиночку по ночам. Я твердо решил купаться только среди бела дня, и пусть эта трусость не заплывать далеко. Я пробежал несколько страниц своей книжки, потом, почувствовав, что засыпаю, повернулся выключить свет и сделал это так неловко, что задел телефон, и он свалился на пол. Наклонился, поднял его. К счастью, никаких повреждений. Но маленький ящичек, часть подставки, раскрылся. В нем клочок бумаги, или, вернее, карточки, с именем Чарльз Гордон и адресом в Блумсбери. Район в центре Лондона. В этом районе находится Британский музей и Лондонский университет. Гордон. Это же фамилия моего предшественника. Маленькая горничная, убирая комнату, и не подумала открыть ящичек. Я перевернул карточку. На обороте было что-то нацарапано. Слова «Не позже полуночи». А дальше видно пришедшее в голову потом число 38. Я положил карточку обратно в ящичек и выключил свет. Дорога меня утомила, но уснул я, когда было уже почти половина третьего. Я лежал, не засыпая, и слушал, как плещется о скалы вода у меня под балконом. Я безостановочно писал 3 дня, ни разу не покидая своего жилища. Только выбегал окунуться по утрам, да вечером обедал в отеле. Никто не мешал мне. Услужливый официант приносил завтрак, от которого я откладывал булочки на полуденный ленч. Маленькая горничная убирала постель и делала домашнюю работу, не отвлекая меня. И когда я закончил свое импрессионистическое полотно к середине третьего дня, я вполне определенно осознавал, что это одна из лучших, сделанных мною когда-либо работ. Она займет почетное место на моей будущей персональной выставке. Очень довольный, я мог бы теперь отдохнуть и решил на следующий день обследовать побережье, отыскать еще какой-нибудь вид и, быть может, снова обрести вдохновение. Погода была великолепная. Тепло, как в хорошем английском июне. И самое главное — отсутствие поблизости соседей. Остальные постояльцы держались своей территории и не пытались завязывать знакомств, если не считать обмена поклонами и кивками при входе в столовую на обед. Я старался выпивать свой кофе в баре до того, как там появится мистер Стол. Теперь я понял, что это его лодка причаливала у мыса. Они отправлялись очень рано, и я не видел, как они уходили, но бывало замечал, когда возвращались в конце дня. Легко узнавалась его квадратная сутулая фигура, а иногда, когда они подходили к причалу, слышался и хриплый голос человека, управлявшего лодкой. Уединенное шале на косе занимали они. И я подумал, а не специально ли они выбрали это шале, чтобы напиваться до умопомрачения подальше от соседей? Ну что ж, вольному воля. Лишь бы он не навязывал мне своего отвратительного общества. Чувствуя необходимость немного поразмяться, я решил потом прогуляться на восток от отеля. Еще раз поздравил себя с тем, что не оказался в скоплении домиков на населенном участке. Мини-гольф и теннис были в разгаре, а на маленьком пляже каждый клочок песка был покрыт телами с неуклюже раскинутыми руками и ногами. Но скоро гомон публики остался позади, и меня надежно защитил от него цветущий кустарник. Я оказался на мысе около причала. Лодки еще не было видно ни тут, ни в заливе. Меня охватило неожиданное искушение заглянуть в шале неприятного мистера Столла. Я прокрался по небольшой тропке, словно грабитель, рыщущий в поисках добычи, и посмотрел сквозь закрытые ставнями окна. Дом ни от моего, ни от своих собратьев ничем существенным не отличался, если бы не предательская куча бутылок в углу на балконе. Скотина. Потом кое-что еще задержало мой взгляд. Пара ласт, трубка. Вряд ли при таком количестве в нем этой жидкости он отваживался погружать свою тушу в воду. Может быть, он снаряжал для ловли крабов местного грека, нанятого в качестве команды. И я вспомнил мой первый вечер, трубку рядом со скалами и фонарь на лодке. Я пошел прочь, потому что послышались шаги на дорожке. А мне не хотелось, чтобы видели, как я шпионю. Уходя, я взглянул на номер домика. 38. Число это не произвело на меня тогда никакого впечатления, но позже, переодеваясь к обеду и доставая булавку для галстука, которую я положил на прикроватную тумбочку, я машинально открыл ящичек под телефоном, чтобы еще раз взглянуть на карточку своего предшественника. Да, так и есть. Небрежно написанное число было 38. Чистое совпадение, конечно. И все же не позже полуночи. Слова неожиданно приобрели смысл. Стол в первый же вечер предупредил меня в отношении поздних купаний. Может быть, он предупреждал и Гордона? А Гордон написал это предупреждение на своей карточке, а на обороте номер домика Столла? В этом был смысл, но, очевидно, бедняга Гордон пренебрег советом. Так же, по-видимому, поступает и один из обитателей шале 38. Я закончил переодеваться и вместо того, чтобы положить карточку на место, положил ее в бумажник. У меня было смутное чувство, что при случае ее надо вручить дежурному, что она прольет какой-то свет на кончину моего несчастного предшественника. Я не расставался с этой мыслью в течение обеда, но ни к какому решению не пришел, ведь и меня бы впутали. Да и полиция стала бы задавать вопрос. А насколько я знал, дело было закрыто. Нет, не стоило вдруг появляться с забытой визитной карточкой, которая, вероятно, не имела абсолютно никакого значения. Так случилось, что люди, сидевшие в столовой справа от меня, по-видимому, уехали, и место столов в углу было теперь у меня на виду. Я мог, не вытягивая шею, наблюдать за ними незаметно и был поражен тем, что он ни разу, ни единым словом не обмолвился с ней. Они составляли странный контраст. Она словно аршин проглотила, чопорная, строгая, орудующая вилкой, как учительница воскресной школы на пикнике. Он еще краснее, чем всегда, словно большая раздутая сосиска, отпихивающий от себя после первой пробы большую часть того, что ставил перед ним официант, и протягивающий короткую волосатую руку за все время пустеющим стаканом.